Глава 7. Разведчик. Талорские кони казались вырезанными из ночных кошмаров совершенством. Вместо шерсти — блестящий чешуйчатый панцирь. Гривы щетинятся острыми иглами. Змеиные головы венчают длинные саблевидные рога. Луций остановился, с восхищением разглядывая табун. Чудовища флегматично помахивали хвостами, похожими на пучки длинных водорослей, и перебирали вязнущими в снегу копытами. Под ребрами закололо. Не страх. Нет. Просто эхо памяти о том, как однажды Луций имел глупость пробраться к талорскому жеребцу, которого в Эдес привезли для скачек. Идея была не лучшей. Кони Тала были слепы и глухи. Они реагировали лишь на вибрацию земли и запах, к которому табун приучали с детства. Чужак, который приближался к талорскому коню без специальной душистой мази, рисковал жизнью. А Луций, конечно же, не счел нужным разобраться в этих тонкостях, прежде чем лезть в конюшни. Тот урок он запомнил хорошо. Он протянул Орха руку ладонью вверх. «Как их зовут?» Орха хмыкнул. Достав из кармана баночку, он нанес пахучую смесь на запястье Луция. Тот вдохнул сладкий запах забродивших ягод и хлеба. «Ежевика. Имя моего табуна — Ежевика». Хан с нежностью посмотрел на мирно пасущихся в снегу монструозных созданий. «Выбирай любую». Луций окинул табун растерянным взглядом. Друг от друга лошади отличались лишь незначительными особенностями рогов. Одни были ребристыми, как козлиные, другие — гладкими, словно вырезанными из мрамора. Помедлив, Луций ступил к жеребцу с небольшим белым пятнышком на лбу и рогами, такими длинными, что почти задевали шею. Он осторожно протянул коню руку. Тот оставил попытки разрыть мордой снег, чтобы добыть немного жухлой травы, и равнодушно взглянул на Луция жемчужно-белыми глазами. У коня не было зрачков, но это показалось Луцию скорее трогательным, чем жутким. Змеиные ноздри шевельнулись. Конь принюхивался. Когда жеребец фыркнул и ткнулся прохладной мордой ему в ладонь, Луций выдохнул и осторожно погладил прохладную чешую. Его признали. «Ежевика, значит?» — пробормотал он. «Может, будешь терном? Здоровый парень, в конце концов». Коню было плевать на обретенное имя. Он его не слышал. Терн сунул морду в карман халата Луция в поисках угощения и разочарованно боднул его в бок. Хоть он и был в полтора раза крупнее обычной лошади, нового хозяина он касался деликатно, даже ласково. Орха подошел к ближайшей кобыле и принялся седлать ее, с интересом поглядывая на Луция. «С каких пор ты полюбил лошадей?» «С тех пор, как они перестали вонять». Луций с удовольствием прислонился к шее терна. Чешуя не пахла. Вообще ничем не пахла, и это было чудесно. «С детства мечтал прокатиться на таком. Один раз попытался, но я не знал имя табуна, и у меня не было нужного запаха». «Получил копытом?» «Еще как!» — хмыкнул Луций, припоминая ни с чем не сравнимое ощущение сминаемых в труху ребер. «Если бы не тавро защиты, закончился бы на месте». «Что ж, раз ты дал этому красавцу имя, теперь он твой». Орха кинул ему баночку с ежевичной мазью. «Обычно мы так не делаем. Терять особенного больнее». Луций осмотрел своего нового питомца. Белое пятнышко на его лбу оказалось всего лишь случайным отблеском снега. Как его потом выделять среди остальных, Луций не знал. Бубенчик повесить? «Сколько голов в твоем табуне?» «В этом?» «Несколько сотен». Закончив со своей лошадью, Орха подошел к Луцию и вручил ему седло. «Закрепляй». «Но я не умею», — запротестовал тот. «Не сомневаюсь, золотой мальчик». Орха кивком указал на невозмутимого терна. «Тебе на нем ехать. Ты и седлай. Я подскажу, что делать». Луций нехотя подчинился. Под руководством Орха он неумело затянул широкие ремни вальтрапа на брюхе коня. Жесткий войлок подкладки колол пальцы. Терн недовольно всхрапнул, а Орха погладил его, словно извиняясь за то, что выдал его неумехи. Луций установил седло так, чтобы передняя лука оказалась чуть выше холки, а задняя — над крупом. Талорские седла отличались от тех, что были распространены в республике. Они были тяжелее и массивнее, их луки были выше, а сами седалища жестче и уже. Впрочем, Луций и эдесских сёдел никогда в руках не держал. Такими вещами занимались рабы. Затянув подпругу с третьей попытки, Луций расправил перекрутившиеся ремни и отошел. «Все?» Орха потянул за луку, потряс ее и удовлетворенно кивнул. Он вытащил из седельной сумки перевязь, подошел к Луцию и, запустив руки под его халат, обернул ремень вокруг бедер. «Это твое оружие». Луций провел пальцами по грубо выделанной коже, нащупывая два кинжала, которые приятно оттягивали пояс. Рукояти из мореного дуба удобно легли в ладони. Луций вынул их из петель. Лезвия блеснули на солнце темной зеленью. Луций помнил эту серповидную форму. «Когда ты успел их купить?» Он растерянно погладил гладкую шпинель в навершии и поднял глаза на орха. «Весь Калдаор ты провел со мной!» «Нашел оружейника, который их сделал. Я заменил клинок на турбинит. Он выдержит и жар, и холод». «И отлично режет эдесских магов». Луций провернул клинки, наслаждаясь идеальным балансом. «Мне нравятся твои новые увлечения». Орха усмехнулся. «Едем?» Луций кивнул и бережно убрал кинжалы в петли на перевязи, борясь с порывом вернуться в пещеры и спрятать их, а в путь взять что попроще. От воспоминаний о цене, которую он увидел на празднике 2 месяца назад, сводило скулы, а торбинит так и вовсе задирал ее до астрономических сумм. Отцовский кинжал Луций безвозвратно посеял. И ему не хотелось, чтобы это произошло снова. Глупо, конечно. Оружие создается для боя, даже если выглядит как произведение искусства. Он почти грациозно забрался на терна и угнездился в неожиданно удобном седле, снова прокручивая в голове планах небольшой операции. До аванпоста дорога была недолгой, они доберутся как раз к ночи. Затем они проберутся в палатку префекта лагеря, Цезия Браса, и прикончат его, не поднимая шума. С территории Пыльного Яра на рубеж почти не случалось набегов. Орха лишь предотвращал редкие попытки Эдесса продвинуться глубже. Соответственно, республика направляла сюда войска по остаточному принципу. Свежие урожаи новобранцев, которые еще толком не привыкли к военной жизни. Этакая большая учебка. В командование назначали неженок вроде Цезия Браса, чтобы те могли кичиться участием в войне, не рискуя при этом задницами. Пробраться на такую заставу, не поднимая шума, было несложно, а вот нападать в открытую не стоило. Орха и так поднял шум, когда сжег аванпост в Клехте на обратном пути из Эдесса. Еще одна такая выходка. Республика чего доброго решит нагнать туда контингент поспособнее. Нужно было провернуть дело тихо. Но хотелось Луцию другого. Ворваться. Устроить вьюгу. Разнести все в щепки. Найти патриция родом повыше. Медленно вспороть ему тавро. Искалечить, как искалечили самого Луция, но не отнимать магию, нет. Показать свое лицо и позволить бежать, чтобы каждая сука в патрицианских кварталах знала, что их ждет. Это было не желание. Это была жажда. Мысли об операции разожгли ее, и она засвербила в груди, томительная и вздорная. Холод заныл в костях, распирая их изнутри до боли. Луций впился ногами в кожаное седло, силясь успокоить разогнавшийся пульс. Орха положил руку ему на колено. «Не дразни его. Не думай о том, в чем отказываешь пятому. Вспомни о цели. Что ты получишь?» Луций прикрыл глаза. «Что он получит?» «Убьет Цезия Браса. Сынок бывшего консула Эдесса был воплощением патрицианского вырождения, самодовольным, подлым и жестоким. Луций уготовил ему прекрасную судьбу. Воздаяние в духе древних легенд, хоть сейчас на сцену театра». Пятый удовлетворился образами, которые всплыли в голове Луция. Распирающий грудь сумбур ослаб. Луций поморщился и кисло взглянул на Орха. «Так всегда будет?» «Частенько». «Мерзость. Поехали». Луций нетерпеливо сжал колени. Терн сорвался с места. Жажда схлынула, но оставила после себя масляную пленку раздражения, которая готова была вспыхнуть от малейшей искры. Его хотелось сбить хлещущим по щекам ветром. Прижимаясь к шее коня, Луций закрыл глаза. Терн двигался удивительно плавно, как будто не скакал, а плыл по волнам. Снег гасил удары копыт о землю. Гул в ушах и ритм скачки словно гипнотизировали, усыпляли пятого, усмиряя его голодное до впечатлений буйство. Это помогало. Занимало настолько, что Луций даже забыл о том, что наездник из него все еще был дерьмовый. Стоило ему чуть прийти в себя и вспомнить, что под ним зверюга весом в пару тысяч фунтов и несется она по полю, не разбирая дороги, как Луций растерялся и опасно качнулся в седле. Он уцепился за длинные рога и потянул голову коня на себя. Терн возмущенно заржал и остановился так резко, что Эдера едва не вылетел из седла. Он испуганно стиснул коленями бока коня. Чешуя скрипнула. Орха успел перехватить узду, когда Терн уже намеревался встать на дыбы. К такому кульбиту Луций точно был не готов. «Я уж понадеялся, что ты научился держаться в седле, пока меня не было», — рассмеялся он, объезжая Луция кругом. Остановившись, он погладил морду коня и похлопал его по шее. «Ну-ну, не обижайся, ежевичка, он не со зла». «Терн», — механически поправил Луций, пытаясь обнаружить в собственном теле центр тяжести и снова уместиться в седле. «Его зовут Терн». «Терн», — повторил Орх, обращаясь к коню. «Постарайся не прикончить этого балбеса. Он мне еще нужен». Подняв взгляд, он подмигнул Луцию. «Не отставай». Он повернул свою лошадь и коротким толчком бедер отправил ее в галоп. Луций проводил взглядом удаляющуюся фигуру Орха. Черная шевелюра металась на ветру. Блестящие полы зеленого халата хлопали кобылу по бокам. Выпендрежник. Виновато погладив коня, Луций послал его вперед. Терн был своенравным, но договороспособным парнем. Он охотно слушался всадника, пока тот не вцеплялся в него, как одуревший хорек. Постепенно смелее, Луций мчался по долине. Снег, который выпал из-за него, остался позади. Черные и белые колосья призрачного ковыля на ветру смешивались в танце, скользили в воздухе точно дым. На пути от лагеря до рубежа они не встретили ни одного поселения. Периодически Луций видел вдалеке развалины мельниц и почерневших домишек. Они мирно истлевали, оставленные жителями, которые перебирались севернее, подальше от истощенных войной земель. Попадались и остовы старых аванпостов республики, обугленные и заваленные камнями. Луций потерял счет времени. Погрузившись в рассеянные мысли, он позволил Терну следовать за Орха самостоятельно. Когда тот вдруг замедлился и принялся кружить на одном месте, взволнованно взбрыкивая, Луций поднял голову. Орха возвращался к нему. На немой вопрос Луция он махнул рукой в сторону заросшего деревьями оврага. «Там кто-то из моих людей», — хмуро объяснил он. «Отправил сигнал, что нужна помощь». «Это может быть засада?» «Не думаю». Развернув кобылу, Орха направился к оврагу. «Но будь начеку». Луций последовал за ним. Когда они приблизились к опушке овражного леска, Орха свесился с лошади, опасно соскользнув с крупа, и легонько щелкнул кончиками пальцев по земле. Терн переступил с ноги на ногу и фыркнул. В кустах послышался треск. Спустя несколько минут из усеянных жухлыми ягодами зарослей жимолости выкарабкался долговязый помятый талорец с разбитым виском и наспех перевязанной грязной тряпкой ногой. «Слава, блядь, стихиям!» — простонал он, неловко перенеся вес на здоровую ногу и прислонившись к стволу ближайшего дерева. Из-под повязки проступила кровь. «Я думал, пешком переться придется. Быстрее нельзя было!» Он поднял взгляд и замер, выпучив на Аэда воспаленные глаза. «Там Ян?» «Хан!» «Я жду объяснений». Луций облокотился на рога Терна, с интересом разглядывая Тамьяна. Это был один из тех нукеров, которые обсуждали Далаха в общем зале. Тот самый, который больше всех возмущался появлению в лагере эдесцев и с жаром доказывал, что Далах не иначе как находится в плену у хана. Тогда лица этого болтливого олуха Луций так и не разглядел. Тамьян оказался конопатым парнем с бронзовыми, чуть волнистыми волосами, стянутыми в высокую косу, и нетипичной для талорца нежной рыжей порослью на щеках. Он качнулся на одной ноге и неловко опустился на здоровое колено, склонив голову. «Мы с Гартом гнали лошадей до перевала, На нас напали во время стоянки. Меня вырубили. Гарта... Я его не нашел. И лошадей не нашел. Эдесцы? Клехты. Ты, старший отряда, позволил сраным клехтам увести своего товарища вместе с лошадьми? Голос Орха звучал настолько безмятежно и тихо, что даже Луций поежился. Тамьян еще ниже опустил голову. «Из полусотни напавших я прикончил половину!» В его интонации слышалось кипучее упрямство. «Клехты бьются подло! Из-под тишка! Меня вырубили камнем из пращи! Я не сдался!» Орха молчал. Тамьян ждал его решения, не поднимая головы. Парня слегка шатало, но он не позволял себе завалиться на бок. Рыжий пух, перепачканный запекшейся кровью, подрагивал на щеках. Судя по всему, он был наполовину йордом. У талорцев волос не было ни на лице, ни на теле. Из-за нелепой бородки он казался совсем мальчишкой. «Ладно», — вздохнул Орха. «Верхом ехать можешь?» «Разумеется». Орха спешился и бросил поводья своей кобылы Нукеру, а потом бесцеремонно запрыгнул на терна позади Луция, обдав того недовольным жаром. Луций скрыл усмешку и потеснился. Терн зафыркал, но вес двух всадников, кажется, не стал для него проблемой. Тамьян, стиснув зубы от боли, вскарабкался на выданную ему лошадь. «Едешь с нами», — сказал Орха. «Эдесский аванпост. Не мешайся и веди себя тихо». «Я разведчик, Аэт». Тамьян вскинул подбородок, демонстрируя бледное и очень гордое лицо. «Я умею быть тихим». С недостроенного барака под ноги Луция рухнула балка. Но этот шум утонул в грохоте, диком ржании и лязге металла. Едва успев отпрыгнуть, Луций рванул Орха за рукав и метнулся в узкий зазор между двумя деревянными постройками. По дороге, где они только что стояли, пронеслась тройка взбешенных талорских лошадей, а следом за ними — с десяток орущих эдесских солдат. Прыгая по ящикам и мешкам с цементом, Луций пробрался к другой стороне здания и выглянул на площадку в центре аванпоста. В клубах пыли он видел только всполохи рыжего пламени и золотые искры печатей. Грохот и вопли мешали слышать собственные мысли, земля под ногами ходила ходуном. «Нахер ты вообще его с собой приволок?» — прошипел Луций, обернувшись к Орха. «Оставь моего одного. Он свалился бы в канаву и помер». Орха привалился к стене. «А он старший. Он мне нужен». «Слишком он борзый для умирающего». «Убью идиота». Все так хорошо начиналось. Они оставили Тамьяна в полумиле от аванпоста. Филигранные комбинации тепла и холода раскрошили камень в основании стены крепости. Пробрались внутрь, не потревожив дозорных. Даже собак на псарне не разбудили. Кто ж знал, что сраные клехты продали украденную часть талорского табуна эдесцам? А сраный Тамьян решит попереться за ними, освободить коней и устроить самоубийственную бойню. Почему каждый раз, когда Луций пытался следовать продуманному плану, дело обязательно заканчивалось чем-то подобным? Ладно бы по его вине, но каким блядским образом он должен был предсказать тупость полумертвого Нукера? Под ноги Луцию шлепнулась чья-то оторванная по суставу рука. Может, умом Тамьяна стихии и обделили, но вот силушкой облагодетельствовали щедро. В общем шуме Луций различил приближающийся топот и лязг плохо закрепленной легионерской брони. Когда очередная группа солдат скрылась в клубах пыли, Орхи кивком велел Луцию пошевеливаться. Тот рванул к амбару на другой стороне дороги и едва успел затормозить перед переливающимися нитями паучьей печати, которые тут же вспыхнули белым пламенем, а вместе с ними с веселым треском занялось иссушенное дерево. «Их несколько!» От бараков раздался зычный крик Центуриона. «Налево!» Луций чуть не взвыл и нырнул вслед за Орха в проход между амбаром и оружейной, на ходу доставая кинжалы. «Ненавижу скрытность!» — прорычал Орха. «Да неужели?» Луций вжался в стену. «У вас, талорцев, скрытность в крови, как я посмотрю?» Остаться незамеченными не удалось. Первому же солдату, который заглянул в проход, Луций вскрыл глотку. Серповидный кинжал был чудо каким удобным. Следующий легионер сам напоролся на подставленное лезвие, запнувшись о труп товарища. Третий оказался проворнее. Он сумел перепрыгнуть оба трупа и обрушил на Луция град ударов. Первые два Луций отвел гардой, а третьего ушел в присед. Схватил снизу круглый щит, впечатал его в подбородок противника. Сил еще не хватало, дыхание сбивалось, но тело помнило все движения, которым его не так давно учил Терций. Луций воспользовался замешательством противника, вогнал серп под ключицу и отшвырнул обмякший труп в сторону. В проход уже лез следующий. Торбинит пропорол кожаный доспех легионера, но не добрался до мяса. Пнув противника в колено, Луций машинально вскинул руку, отводя скользящую атаку, и взвыл от боли. Лезвие распороло предплечье до кости. Боль была обескураживающей, ослепительной, как солнечный блик в радужку. Возмущенный холод рефлекторно рванул из Луция, обратил в ледяную статую и удачливого солдата, и тех двоих, что лезли следом. Получив передышку, Луций потрясенно уставился на свое изувеченное предплечье. Рана. Настоящая глубокая боевая рана. Будь у легионера шанс замахнуться пошире, Луций бы просто лишился руки. Он расхохотался. «Я забыл, что у меня нет тавро!» Луций повернулся к Орха и победно вскинул перепачканный кровью кулак. Орха шаркнул носком по земле, каменным шипом выбивая дух из своего противника, и насмешливо вскинул бровь. «Приморозь ее, балда!» Луций последовал его совету. От старых привычек использовать собственное тело как щит нужно будет избавиться. Боль в руке была чудовищной, но словно чужой. Она была скорее информацией, чем ощущением, и в пылу драки значения не имела. Отмахнувшись от нее, Луций вернул один из кинжалов в перевязь на поясе. К их укрытию спешили новые противники. Узкий проход оборонять от толпы было довольно просто, но бессмысленно. «Ой, все! Надоело!» Луций спрятал и второй клинок, вскинул здоровую руку и шарахнул по легионерам яростным морозом, а потом обернулся к Орхе. «Мне нужен брас. Прикроешь меня?» «Могу сжечь». «Можешь сжечь». «Чудесно». Орх расплылся в улыбке. Он обратил в пепел тела в проходе, освобождая Луцию дорогу, и с насмешливым поклоном пропустил его вперед. Луций бросился через лагерь. За его спиной взвелось и заревело пламя. Мимо Луция просвистело несколько стрел. Одна опасно чиркнула по плечу, содрав кожу. Дозорная башня с бойницами тут же вспыхнула, заливая небо белым заревом. Орх развлекался на полную. Цезия Браса Луций знал с детства и не сомневался в том, что этот чванливый обмудок не высунется из своей норы, чтобы поучаствовать в бою. Лишь бы не сбежал. Но это вряд ли. Путь к зданию, где находилась ставка префекта, пролегал через центральную площадку. Луций по кругу обогнул трех солдат. Они пытались удержать за хлипкую узду разъяренного талорского жеребца. Один уже валялся в стороне с пробитой головой. Вылетев на площадь, Луций чуть не напоролся на каменный кол и отшатнулся, изумленно оглядывая поле боя. Тамьян и правда был хорош. Земля напоминала спину дикобраза, из которой рвались все новые и новые иглы. В пыли и искрах Луций едва разглядел самого нукера. Ран на нем прибавилось. Повязка на ноге настолько пропиталась кровью, что ее уже почти не было видно на черных штанах. Одной рукой Тамьян зажимал ребра, но продолжал из последних сил сдерживать натиск легионеров. Он комбинировал атаки огнем и камнем, опираясь на установленный в центре площади крест. А на кресте висел гард. Луций не знал, как он выглядит, но догадывался, что этот обритый налысо обнаженный труп со вспоротым животом когда-то был другом Тамьяна. Луций помнил, что талорцы не мстят за своих павших, но Тамьян все-таки был наполовину йордом. А Луция не сдерживала вообще ничего. Он заметил боевого мага, который прятался у двери барака, и сковал его льдом. Второго обнаружил на крепостной стене. Тот рухнул вниз и разлетелся ледяными осколками. Наступающих на Тамьяна легионеров Луций быстро смел короткими росчерками. Другие бежали. Он улыбнулся. Пускай. Россказням дезертиров начальство не поверит, а если пойдет молва в народе, тем лучше. Перепрыгивая окоченевшие тела, Луций быстро приблизился к Тамьяну и несколькими касаниями приморозил раны на его теле. «Тело забрать, лошадей вывести», — коротко приказал он. Тамьян оцепенело уставился на него, с трудом фокусируя взгляд. Луций отвесил ему подзатыльник. «Зачем ты сюда попёрся, разведчик херов? Хан твою задницу на ремни пустит! Так хоть доведи дело до конца!» Тамьян вздрогнул. Он невидящим взглядом обвел площадь, а потом уставился на изуродованное тело своего друга и вздрогнул, словно увидел его впервые. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Я... да. Я закончу здесь». Луций похлопал его по плечу и оставил его у креста. Талорцы не имели привычки умирать от ран, не закончив дело. Это он помнил еще с первого своего столкновения с талорской воительницей в прошлой жизни в Велецком лагере. А сейчас, когда он чувствовал кровь Тала в собственных венах, он понимал, что ощущала та избитая женщина. Распоротая левая рука онемела и висела плетью. Он едва мог двинуть пальцами, но тело словно отложило эту проблему до лучших времен. Его дело еще не было закончено. Пятый урчал в тени Луция, щекоча его ласковой вьюгой. Ощущать его азарт было упоительно. Голова кружилась от восторга, воздух казался легким, тело — звенящим. На подступах к дому префекта земля сама собой покрывалась инеем. Он искрился в свете дозорных башен, будто праздничные огоньки. Мелодичный хруст под ногами заглушал далекие вопли. У дома префекта суетливо выстроился кордон из пары десятков человек. Юнцы в наспех затянутых панцирях озирались с глазами полными ужаса. Луций остановился. «Вы умрете», — сказал он спокойно. «Бегите». Голос пятого расколол воздух. Он прозвучал сразу везде, как гром и как шепот у самого уха. Один из солдат отпрянул, другой дрогнул, третий прижал пилум к груди, как ребенок игрушку. Луций движением головы указал им на ворота. Плебеи не были ему врагами. Напротив, каждый, столкнувшийся с его великодушием, был ценной инвестицией в будущее. Юные гастаты явно любили жизнь больше гражданского долга. Они медленно отступили, покошачьи воровато следя за движениями Луция. Отойдя на достаточное расстояние, мальчишки припустили прочь. Подняв бровь, Луций выжидающе посмотрел на отряд принципсов, солдат поопытнее. Они подобрались, но не сдвинулись с места. «Вы правда хотите пожертвовать жизнями ради этого?» Луций указал на дверь дома префекта. «Он того стоит?» Мороз подбирался к солдатам. Хищно кружил вокруг них. Взгляды принципсов метались между Луцием и бегущим молодняком. «Ты кто такой?» — прорычал один из них. Другой вскинул было руку, чтобы метнуть в Луция пилум, и рухнул замертво, не успев выпустить древко из пальцев. «Доброжелатель», — усмехнулся Луций. Солдаты переглянулись. Один сплюнул себе под ноги и резко развернулся. Остальные, не дожидаясь команды, двинулись следом, пятясь сначала неохотно, потом быстрее. Кто-то оглянулся через плечо, но не рискнул бросить Луцию вызов. У дверей остался только боевой маг. Блеклый мужчина средних лет переминался с ноги на ногу. Лицо у него было серым, мокрым от пота. Он смотрел прямо на Луция, щурясь, будто пытался вспомнить его и не мог. Стиснув губы, он резко развернулся и рванул прочь за остальными. Луций проводил его взглядом и, не торопясь, шагнул к двери. Рука легла на ручку. Он толкнул створку и вошел. Приятный полумрак зала ставки нарушали только вспыхивающие и тут же рассыпающиеся пылью золотые нити магии. Их свет неровно отражался от блестящих кисточек алых штандартов на стенах. Нескладный, одутловатый Цезий Брас стоял возле стола и остервенело чертил печать перемещения. Он даже не обратил внимания на вошедшего Луция, а тот остановился в проходе, чтобы понаблюдать за его суетливыми попытками вывести хотя бы пару символов. Орнамент срывался и гас. Цезий всегда был бездарным магом. По ребрам Луция когтистой лапой царапнула зависть. Видеть магию в чужих руках, тем более таких убогих, было горько. Эта рана затянулась, покрылась сухой коркой, но еще не зажила до конца. Луций облокотился на косяк и не отказал себе в удовольствии снова поболтать с закрытым ртом, отсылая голос пятого эхом отражаться от стен комнаты. «Давно не виделись, Цез». Эффект на неподготовленного слушателя это производило потрясающий. Брас резко обернулся и едва не взвизгнул. Печать снова потухла, и лунный свет из окна выхватывал только контуры его лица. Он был из тех людей, которые словно бы не взрослеют, просто становятся крупнее. Помладенчески брылистые щеки зажимали безвольный прикрытый рот. Дэра? Он ошалело уставился на Луция. «Я видел твою казнь! Ты...» «Умер», — подсказал Луций и постучал пальцем по перевязанной шее. Цезий попятился и затряс головой, искоса глядя на него. Его взгляд ощупывал Луция так придирчиво и липко, словно префект попытался убедиться в его реальности. Рассматривал отросшие волосы, перепачканный в пыли халат, кожаную перевязь, штаны. Штаны его добили. «Ты служишь им?» — выдохнул он. «Ты служишь стихийникам?» «Служат псы, Брас», — поморщился Луций и подошел к нему. «Но в детстве ты так убежденно называл меня предателем, что я решил оправдать твои ожидания». «Что тебе нужно?» — прорычал Цезий. Луций склонился над ним и обдал ледяным дыханием, сбивая с него лишнюю спесь. Брас побелел. «Убить тебя? Зачем еще? Не сбивай меня с мысли». Луций отмахнулся. «Лучше скажи мне, Цез, ты помнишь милую девушку, которая работала на кухне в твоем поместье?» «Которую?» Луций на мгновение задумался. Имени этой милой кухарки он как-то узнать не удосужился. Ну да ладно. «Которую ты поимел?» — сказал он и покачал головой. «Серьезно? У наследника Брасов, третьей по влиянию семьи республики, не нашлось денег, чтобы снять шлюху? Ладно, дело хозяйское. Но ведь ты и это посчитал недостаточным. Зачем ты изуродовал ей лицо, Цез?» Брас подслеповато захлопал глазами. Даже ужас во взгляде не сделал его лицо менее спесивым. Удивительное сочетание. «Я не... При чем тут они?» — выдохнул он. «Ты пришел из-за сраных рабынь?» Луций вздохнул. В детстве Цезий Брас был подонком. Он избивал его и гнал прочь из патрицианских кварталов, как дворнягу. Было обидно. Но кто не гнал? Со многими своими мучителями Луций в юношестве выстроил вполне приятельские отношения. Детская жестокость проходит. Жестокость же Цезия с годами приобретала все более извращенные формы. Луций выпрямился и положил руку ему на горло. Пальцы утонули во влажных складках кожи. Пульс Браса чавкал где-то глубоко под мягким жиром. Цезий трепыхнулся и сердито посмотрел Луцию за спину так, словно ждал, что кто-то войдет и разрешит это недоразумение за него. «Не стоило трогать эту девушку», — сухо улыбнулся Луций. «Теперь ее брат хочет твою голову, а я не отказываю друзьям в таких мелочах». Все произошло быстро. Лед сомкнулся на горле Браса изящно, как рабский ошейник. Кровь ударилась в перекрытые сосуды и лениво схлынула назад в тело. Лицо Цеса так и застыло, с недовольной гримасой и приоткрытым ртом. Смерть быстрая и чистая. Ни мучений, ни унижения. Уподобляться Цезию Брасу и наслаждаться садизмом у Луция больше не было никакого желания. Он достал кинжал. Раненной рукой неловко придержал плечи Браса. Его едва заметный кадык подо льдом даже нравился Луцию. Круглый, как алмаз, с блестящей коркой, будто покрытый глазурью. Луций пару раз ударил рукоятью серпа по горлу. Лед треснул. Голова Цезия Браса упала на пол с глухим стуком и обиженно уставилась на своего губителя помутневшими глазами. Луций аккуратно прислонил к стене тело и отстегнул с него багряный военный сагум, чтобы завернуть свою добычу. Затем закинул мешок на плечо и покинул ставку. Орха ждал его на небольшой терраске. Прислонившись к стене, он глядел на опустевший форпост, скрестив на груди руки. «Трофей?» — он кивнул на мешок за спиной Луция. «Подарок?» «Мне ты голову не даришь». Орха насупился и подсокал языком. Луций фыркнул и ткнул его локтем в бок. Орха, рассмеявшись, закинул ему руку на плечо и подтянул к себе. Лагерь местами тлел и дымился. Двери бараков хлопали на ветру, поскуливая петлями. Геометрия построек растеклась, ощерилась грудами тел и обрушениями. Дубовые ворота крепости были распахнуты настежь. Луций пощупал края своей раны. Дело было закончено, и теперь пульсирующая боль нарастала толчками, а кожа чесалась так, словно уже начала стягиваться шрамом. «Там Ян живой?» «Даже слишком. Лошадей он вывел. Разжалуй его в прислугу, чтобы не лез, куда не просят». «Не надо», — хмыкнул Луций. «Я тоже лезу, куда не просят. Только поэтому я оказался здесь с тобой». Орха вздохнул и улыбнулся. «Не поспоришь». Луций втянул носом свежий ночной воздух. Кто хотел сбежать, сбежал. Кто сражался, умер глупой смертью. «Сожжем тут все?» «Я думал, ты не предложишь». Орха подмигнул Луцию, перекатил огонек в пальцах, а потом медленно провел ладонью по кругу перед собой. Крылом белой птицы огонь промчался над лагерем. Он одинаково жадно слизывал камень и дерево, металл и плоть, взрывался снопами искр. Луций, не щурясь, смотрел на белое зарево. Перед глазами заплясали радужные ореолы. Спину гладили горячие потоки воздуха. Пятый в его тени сыто гудел, подставляя бока теплу сородича. Было хорошо. Огонь уничтожил все, оставив после себя пепелище и дурманящий запах безрассудства.